Этим-то она весь образ и поломала. Долго репетировала, прекратив дурачиться, я отобрал свои губы обратно у ее пальцев. Девушка, посмотрев на меня, тяжело вздохнула. Кажется, слуга плохо влияет на окружающих. С того момента, как залепила тебе пощечину, и до того, как ты повернулся сейчас, призналась она шепотом. В моем представлении это звучало более убедительно. Как будто ты первая девушка на свете, которая выкидывает подобный фокус по отношению к парню. Можешь честно ответить на один вопрос? Спросил я. Девушка с интересом начала разглядывать мешковину, натянутую над нами. Нет, ты не первый, очень-очень тихо произнесла она. И, не спрашивай про того, кто был до тебя, хорошо. Женщина, с тоном, с которым обычно обращаются к билетерше или торговке на рынке, я двумя пальцами схватил подбородок Лаврика и повернул к себе лицом. Упиралась она вообще ради вида. Вот это меня интересует в последнюю очередь. Вот настолько в последнюю, что до сих пор даже не задумывался об этом. А теперь, и теперь плевать, я настолько тебе безразлична. В голосе девушки послышалась обида. Ты мне очень не безразлична, возразил я. Но, так уж вышло, что девушки, берегущие честь до брака в моем мире столь же редки, что и практики в вашем. Поэтому, у меня есть правило. Мне плевать, сколько было до меня, если после меня никого не будет. А, если будет, тихо спросила Лаврик, тогда и нет особо причин что-то продолжать даже для здоровья, ответил я. Такой вот выворот психики, закрепившийся в подростковом возрасте из-за моего врожденного долбоебизма. Хочу много и всего, а своим делиться ни за что не буду. Скорее умру, но свое не отдам. Звучит романтично, усмехнулась девушка. Долго тренировался, лет с 16, припомнил я первый опыт, и уж точно не хочу говорить об этом. Ну, я Ен спрашивала. Девушка снова посмотрела на потолок. Я говорила уже, что убила своего мужа. Анальный бицепс сомкнула настолько, что я буквально почувствовал рождение черной дыры позади себя, куда спешно эвакуировались с моего позвоночника и головы мурашки, нервные клетки, да седые волосы. Мать твою, Лаврик, ты что, Индерка? Девушка повернула голову, захлопав своими длиннющими ресницами, как ни в чем не бывало. А почему ты перестал дышать? Способность говорить вернулась ко мне вместе с ощущением, что в моих легких начинает разгораться пламя нехватки кислорода. Выдохнув, жадно всосал в себя порцию воздуха. Нахрен, нахрен, знаю я это дерьмо, не надо мне такого. И как можно было на это купиться? Вся такая добрая и милая, а чуть что не так, проводишь взглядом какую-нибудь пышногрудую красавицу на улице, хоп, и утром обнаруживаешь, что ты в одной стороне, а твои бубенцы в другой. А рядом стоит такая влюбленная дамочка с ног до головы в крови, с огромными такими ножницами, и ласково спрашивает у тебя, как тебе спалось, и кто была та сука, с которой ты вел переписку за 2 года до знакомства с Индиркой. Ты же его прикончила не потому, что боялась отпустить. Голос предательски врезал петуха. Лауриль выгнула брови домиком. Что? Нет, конечно. Я патрулировала Великий лес и обнаружила его на границе. В таких случаях не задают вопросов, стреляют на поражение. Кто бы перед тобой ни был, он вне закона. Мурашки, нервные клетки и седые волосы на время остановили эвакуацию, но, подумав, все же предпочли отдать свою судьбу в распоряжение неясному будущему, чем оставаться в моей компании. Кхем, прочистил я горло, чтобы не заговорить писклявым тоном, горло сжало от адреналина так, что я запросто мог пародировать одну дамочку с кандибобером на голове. Ну, понятно, чего уж тут, Лауриль натянуто улыбнулась. Ты подумал, что я убила его из ревности. Что? Нет, что ты? Как я мог такое подумать о тебе, по выражению ее лица, находящегося в считанных сантиметрах от моего, можно было прочесть все, что она думает о нелепости моей отмазки. Я не ревнива, заявила девушка. Ага, ага, знаем мы вас таких, ну, картинка с ножницами снова появилась перед моими глазами, а потом вспомнилось поведение Лаврика по отношению к моей хвостатой проститу батарейке легкого поведения и облегченной версии социальной ответственности. Не-не-не, подруга, что-то ты уж явно не договариваешь, и расспрашивать тебя как-то сыкотно, а ведь казалось такой няшкой, забавно порывающейся принести себя в жертву монстру с человеческим обличием. Причем не один раз. И, если вспомнить, кто был инициатором нашего побережного мастер-класса по борьбе добра со злом, то возникает весьма интересное предположение. Подруга дней моих средневековых, а ты случаем не извращенка? Девушка, поперхнувшись на выдохе, бросила на меня весьма странный и полный подозрения взгляд. «Нет, не придумывай ничего такого», любительницы пожестче ответ. «Как там было, у кого что болит, тот о том и говорит. Припомним дедушку Фрейда, который утверждал, что все в жизни идет через Писькины дела, и про то, что надо лишь внимательно и под правильным углом взглянуть на происходящее, даже в песчаных барханах Сахары можно будет тогда разглядеть фаллический символ». Заливающий ее лицо румянец был красноречивее любых слов. «Хватит скалиться», — рыкнула на меня Лаврик, видя мою торжествующе довольную улыбку. «Я не то, что ты подумал. Я приличная эльфийка. Никакие эти ваши связывания и прочее меня не интересуют». Я продолжал молчать, не в силах сдержать плотоядную улыбочку, которая словно приклеилась к моему лицу. Так и лежали. Она, с залитым краской лицом и побагровевшими ушками, не находящая сил остановить свои бегающие глазки. И я, рассматривающий ее так, словно под микроскоп загнал долгожданный образец и совершил прорыв в науке, скалящийся не лучше той клыкастой живности, которая до этого имела обыкновение попадаться нам на дороге. И вообще, у девушек о таком не спрашивают. Сдалась, наконец, Лаврик после 5 минут молчания подобного антуража. И как я должен был это понять? Сейчас же понял, буркнула она, поворачиваясь ко мне спиной. И вообще, понапридумывал тут себе невесть, ах, срывать вместе с трусиками-то зачем, а, животное ты мое. Так, это что еще такое? Ну, торжествующе зловредно произнес я, растирая масло по рукам. Надо признать, что тигрис порой бывает полезно со своими инициативами. А теперь скажи, аэм, говорю я только ртом, так что, ох, богиня, сучка ты старая, чтобы тебя так же, да не останавливайся ты, как будто в гости зашел, раз совращаешь невинную душу, суй поглубже. Каких-либо возражений у меня не нашлось. Участь раба, последнего и случайно выжившего человеческого мальчика в уничтоженного гномами поселения, незавидно по своей сути, особенно, когда ты вырос и живешь в Химе и за тебя некому заступиться. Бродишь по разоренному поселку, натыкаясь сплошь и рядом на трупы родни и знакомых, растираешь по лицу кулачками слезы и сажу от ближайших пожаров знакомых домов, а потом мимо проезжающий караван работорговцев высылает охотничий отряд и вскоре ты вместе с другими бредешь, закованный в кандалы к месту, где вас продадут на рыночной площади словно какой-то скот. Можно сказать, что ему повезло, и в итоге он попал к довольно лояльному хозяину, который выучил его сражаться, разбираться в тонкостях военной науки и даже обучил грамоте, что для рабов редкость. Пусть не так уж и серьезно обучил, но по крайней мере, пусть и неспешно, но слуга умел читать и даже немного писать, и все было ничего, пока они не встретили практика. С тех пор размеренная жизнь молодого слуги круто изменилась. Приключения, объем которых обычно сваливался на паладина и его верного слугу за год, словно решил обрушиться им на голову сразу и без заблаговременного предупреждения. Нет, ему раньше приходилось выполнять много тяжелой и однообразной работы, но, чтобы вот прям столько, слуге начинало казаться, что вскоре он возненавидит лопаты и все, чем можно копать землю. Одно только то, что ему приходится сперва сделать работу, а после повторить тот же процесс, но в обратном порядке, выбивало из сил. Но он молчал, позволяя себе лишь вздохи отчаяния. Прекрасно понимая, насколько незавидна роль простого бесправного раба, он даже не подумывал о том, чтобы возмутиться или как-то перечить господину. Не возражал он и в этот раз последовать приказу господина и оберегать фургон, наблюдая за подходами к повозке сзади. Господин был раздражителен, так как план ему не нравится в принципе. Никак не мог уснуть, даже покрикивал на спутников, которые решили негромко поговорить меж собой. Слуга видел его таким лишь несколько раз, когда перед ними маячили серьезные проблемы. Сейчас же, наверное, все так же. Слуга нес свое дежурство, игнорируя тихое пошептывание со дна повозки от практика и его спутницы. Но, когда началось то, что началось, да еще за 2 часа до подъезда к Муннозу, все, что оставалось слуге, так это охранять покой и действо находящихся в телеге, заливаясь краской, размышляя на тему, за что ж ему все это. Глава 7. Хотелось бы сказать, что Муннос не производил сколько-нибудь серьезного впечатления, являясь типичным средневековым городком провинциального значения. Но для меня, не считая злополучной деревушки, это был первый город в этом мире, который вот прям город-город, а не поселок с частоколом. Для начала стоит сказать, что столица восточной провинции лежала в просторной долине, окруженной с нескольких сторон горными перевалами, преодолеть которые было очень трудно. Большой тракт, по которому мы подъехали к стенам города, достигал такой ширины, что на нем без особых проблем могли бы разъехаться несколько телег, едущих в одном направлении. Мощеный камнями подъездный путь с нашей стороны пролегал через цепь не самых высоких холмов и лугов, окружающих город на километры. Куда ни глянь, виднелись огромные поля, засеянные зерновыми, или же отведенные под пастбища. Зелень травянистых насаждений и окультуренные деревья, высаженные рядками вдоль большого тракта, давали некоторую тень в знойный день. Любопытство меня одолело, и, пока город только показался в зоне видимости, я решил взглянуть на него своими глазами. Обнесенный каменной стеной, достигающей десятка метров в высоту и не менее 5 в толщину, Муннас ощетинился многочисленными округлыми башнями, имея примечательную планировку. Высокие каменные строения с покрытой синей черепицей крышами в изобилии демонстрировали многочисленные башенки и впечатляющие на вид высоченные строения, раскиданные по всему городу. Примечательным было и то, что стены и значительная часть крупнейших и высоких построек были выполнены из белого камня. Мощные внешние стены, украшенные частоколом аккуратных башенок, словно делили город на 4 сектора при помощи въездных врат, обращенных к каждой из дорого во все стороны света. Дороги упирались во внутреннюю крепостную стену, отставленную от внешней на расстоянии нескольких километров и отделяющих явно обыденно гостевую бедную часть города, предназначенного для всех от мест проживания аристократии и богатеев. Но в то же время бросались в глаза и немало менее красивых построек, выполненных в других архитектурных стилях, без каких-либо намеков на эстетику и согласование внешнего облика города. Складывалось впечатление, что изначально был построен роскошный и просторный город, состоящий как из внешней, так и из внутренней крепостной стены, с многочисленными башенками и строениями, украшенными синей черепицей. А потом какой-то придурок решил было уплотнить застройку и отдал разрешение застраивать пространство между стенами кому как вздумается. В результате получилось какое-то несуразное нагромождение, в которое то и дело врезались рваные возвышенности, порой нависающиеся над крепостными стенами или вторгающиеся в них. Складывалось впечатление, будто строители сравнивали местные холмы с землей перед началом возведения сего великолепия, а потом просто заебались и махнули рукой со словами: «Да у нас подходы к городу с трех сторон окружены горными перевалами, а единственные бескрайние равнины простираются во внутреннюю часть провинции, зачем заморачиваться?» Так или иначе, но складывалось впечатление незавершенности проекта, его откровенного опошления неграмотными проектами второй стадии. Каждый раз, когда сюда приезжаем, смотрю и диву даюсь, сколько сил вложено было в то, чтобы построить Муннас, произнес оборотень, разлегшийся под тентом на досках поверх нашей с Лавриком позиции на дне фургона, в окружении трофеев, которые никому не стоило видеть. «Неплохо, да», — согласился я, разглядывая город через щели в корпусе старой телеги. «Надо признать, а строить эльфы умеют», — сказал Олегус. «Муннас, столица восточной провинции». «Стоп, что?» — опешил я. «Муннас был построен эльфами незадолго до окончания последней войны», — пояснил Олегус. «Наши армии тогда сражались к северу отсюда, на перевалах. Эльфы выторговали у людских правителей право построить здесь город в обмен на то, что смогут удержать наши войска на перевалах. Поскольку весь регион был по факту разорен нашими набегами, а армии людей отступали, эльфам грозило окружение и планомерное истребление. Им разрешили, и за 3 года, что мы сражались со остроухими на перевалах, они практически отгрохали Муннезель, свою столицу. Мы попробовали сыграть на том, чтобы настроить людей против эльфов, объясняя, дескать, раз они построили с применением своих чар целый город, то этих земель вам больше никогда не видать. Люди наших шпионов послушали, да и казнили. Город был еще не закончен, так как большая часть эльфийских магов ушла на войну. Мы пару раз прорывались сюда, даже создавали подобие своих крепостей, но в конце концов люди и эльфы выбили нас с востока и погнали на север. Ну, а как отгремела последняя война и люди поняли, что эльфы не уйдут из восточной провинции, то тут началась бойня меж старыми союзниками. Эльфов выгнали отсюда и запнули в их великий лес. И что послужило причиной? Полюбопытствовал я, прикинув, что до сих пор вообще никто не упоминал, что главный город восточной провинции людей построен вообще-то эльфами. Судя по ошарашенному взгляду Лаврика, она тоже впервые об этом слышит. Уж не привирает ли старый оборотень? Ну так восток от перевалов и до Великого леса поставляет до 2/3 зерна и мяса в людское королевство, усмехнулся оборотень. Естественно, что никому не хотелось отдавать собственную житницу. Перевалы в ходе последней войны укреплены были так, что мы теряли армии в попытках их захватить. Сейчас же, если начнется война, то встав на перевалах с 1000 или около того человек, можно сдерживать в десятки раз большее войско. Посмотрев на едва различимые на горизонте те самые перевалы, которые и являлись естественными границами восточной провинции со стороны людского королевства, прикинул, что от них до Мунназа никак не меньше пары сотен, а то и поболее километров. Если посмотреть на север и юг, куда больше всего разрослась провинция, то там вообще не видно каких-либо излишне высоких гор. Зато поля уходят едва ли не до горизонта, а от мелких ферм и деревушек в окрестностях едва ли в глазах не рябит. Это что, получается, если бы эльфы сумели оторвать от королевства восточную провинцию и укрепились бы на перевалах, то людям ничего бы не оставалось, кроме как воевать с ними в крайне невыгодных для себя условиях? Интересно, интересно. Честно говоря, я не особо понимаю логики тех людей, которые поставили на ворота Мунназа этих 5 долбоебов, на лице которых написано самой природой, что они являются ошибками молодости родных брата и сестры, которые тоже в своей родове имели немало запретных связей. Нет, я понимаю, что инцест это дело семейное и лишних там нет. Понимаю, но не одобряю подобной поебе, и мысленно благодарю себя родимого за то, что не я сижу сейчас на месте возницы, а-ля. Дважды благодарю того, кто догадался сделать наш фургон в нижней части из корабельных досок. 3 возношу молитву почтения Олегусу, который, обратившись в медведя, разлегся над нами и держит себя в руках. Сквозь щелку в досках я мог видеть всех 5 стражников, на лицах которых природа не просто отдохнула, но и в момент зачатия этих имбецилов, и, скорее всего, это даже не ругательство, а констатация коллективного диагноза, собрала вещи и махнула в Анапу отдыхать дикарем. У первого, того, что общался с Тигрис, была крайне сложная задача. Он тщетно пытался понять, что фургон, которым правит наемница, необходимо пропустить без досмотра, потому как в кузове лежит раненых в ходе выполнения особо важного задания медведь и лучше туда не соваться. Судя по энтузиазму, с которым указательный палец его правой руки черным, как врата в преисподнюю, ногтем ковырялся в носу, вынимая оттуда комки зеленоватой слизи и периодически то стряхивал их на землю, то отправлял органику на переработку за свои гнилые зубы. Его это занятие интересовало куда как больше. Лаврик, лежащая рядом, что есть силы сжимала глаза, пытаясь выбросить из головы увиденное. Да уж, не повезло девочке увидеть такое. Впрочем, меня-то и едва не вывернуло. 4 брата-близнеца первого дегенерата занимались примерно тем же отвратительным действом. Один копался в ухе, второй – в жопе, третий что-то, и, я даже догадываюсь, что именно, шрудил рукой в штанах, а четвертый, пуская слюну, упрямо пер к задней части фургона с намерением распахнуть парусину и посмотреть, что к чему. Чтобы картина описания этих выродков была полной, стоит упомянуть непропорционально большие головы, на которые даже шлемы не были надеты по причине их отсутствия и замены должного обмундирования металлическими обручами, опоясывающими головы в районе висков. Так понимаю, кто-то позаботился о выродках, укрепив им черепа, чтобы те не разлетелись нахуй при попытке сообразить хоть что-то. Очень мило со стороны их командира, потому как у меня есть обоснованные сомнения насчет того, что если бы дебилов распидоросило во время пробника действия подумать, то их толстенные черепа могли превратиться в шрапнель, которая, наплевав на законы физики, о существовании которой даже не знает, прогрызла бы земную твердь и вызвала цепную реакцию прямо в ядре. В дополнение к этой защите от мыслительных процессов прилагались косящие во все стороны, но только не смотрящие прямо перед собой, глаза у каждого ебланоида. Апофеозом моего непонимания, почему никто хотя бы из жалости не удавил их сразу после рождения, являлись периодические попердывания, больше похожие по звуку на старт из пусковой шахты межконтинентальной баллистической ракеты со всепланетарным грузом отборнейшего дерьма, от которого разъедает глаза, не помогают противогазы, а несокрушимый общевойсковой защитный костюм так и вовсе на молекулы распадется. Стоило кому-то из них стрельнуть из своей ретирадной пушки холостым, наши лошади шарахались в сторону, боясь неясных капризов природы, которая к подобным проявлениям метеоризма не готовила ни их, ни нас. Отряд долбоебов особо медленного реагирования, терзая одну извилину на всех, уже полчаса ебал голову моей шлюховатой батарейки, заебывая ее вопросом. Че надо, Леа, понимая, что это ее бенефис, а, возможно и вообще последний стендап в жизни, отвечала им не менее безжалостно, вытрахивая остатки мозгов, умудряясь еще прилагать при этом свои женские чары и телодвижения, от которых долбоебы синхронно хватались за свою мотню и терзали там что-то с яростью Геракла, рвущего пасть немийскому льву. Один из них с периодичностью в пару минут задавал единственный вопрос, который они сумели коллективно выучить. В ответ зверолюдка шпарила на своем ломаном ломала им психику словами «иметь», «членовредительство», после чего долбоебы хватались за мошонку, прикрывая ее обеими руками, поручение, наиважнейшая миссия, пунктуальность, злоупотребление властью и так далее. А по факту, человек из развитого компьютеризированного мира, такой как я, мог своими глазами наблюдать за тем, как происходит ДДОС-атака одной хитровыебанной магашлюхи на 5 хреновеньких маломощных серверов. Сцена была бы охуенно смешной, по крайней мере стражники над воротами со слезами на глазах катались в приступах смеха, едва ли не выпадая из бойниц, когда Леа пошла на 7-й круг, чтобы объяснить ебланбикам, что у нее есть блядский медальон гильдии наемников, она сама лидер отряда, этих 5 долбоебов она знает лично, как и их родителей, которые являются прекрасными мужиками, у нее в повозке лежит раненый боевой медведь, и если он сдохнет, а она не успеет до вечера отчитаться о выполненном задании, то она обратится к командиру городской стражи с разрешением использовать свой посох для того, чтобы проникнуть в анальные кущи дегенератов в поисках остатков мозгов. Я же всерьез обдумывал мысль о том, что, возможно, из своих природных отверстий стражи-долбоебы достают и жрут сопли не сколько потому, что в их черепных коробках гуляет ветер, разносящий десятки перекати-поле, выполняющих обязанности тараканов, которые давно уже съебали из этого дурдома. Вполне возможно, что имбецилы уже просто сожрали свои мозги, потому как засовывание пальца в нос едва ли не по ладонь, явно говорит о большом опыте, длительной практике, разработанном пути проникновения к добыче столь необходимого для жизнедеятельности ресурса. Скопившаяся за нашими спинами чуть ли не километровая очередь из повозок крестьян, скучала, а парочка из них, очевидно не впервые столкнувшись с элитой таможенно-охранного дела столицы провинции, уже разбила лагерь и потихоньку приторговывала овощами и фруктами. Предположу, что все это предназначалось для продажи на местном рынке, но крестьяне, как можно было увидеть, близкородственные связи не приветствовали уже в котором поколении, богов не прогневали, а от молнии держались подальше, раз сообразили, что им не светит проехать в город как минимум засветло. За нашей телегой, верхом на пони сидел какой-то богато одетый пиздюк, явно не из аристократов и знати, для них предусмотрен отдельный въезд с охранными таможенниками, не состоящими на учете в ближайшем филиале дурки. На вид пиздюку было лет 12-13, и он заебывал своими громогласными высказываниями и воззваниями к совести 5 долбоебов не меньше, чем сами дегенераты. Я уже начинал подумывать над тем, чтобы приказать Лаврику по-тихому пристрелить из лука хотя бы это крикливое говно, через слово упоминающего своего папашу, который вроде бы какая-то шишка в городе. Охранники над воротами ржали со всего этого, периодически подкалывая малолетнего дебила расспросами про папашу, предлагая не тратить свое драгоценное время и пиздовать в соседние ворота, где-либо предъявить знак своего дома и проехать бесплатно, либо раскошелиться на серебрушку и его, несмышленного выпердыша, пропустит без очереди. Для аристократа это явно не деньги, поэтому, малолетний пиздобол, бормоча себе под нос что-то похожее на обещание вселенского гнева от узкоглазого Аиша, которого взад ебашут, не двигался с места, в отличие от доброго десятка телег, которые, плюнув на все и сообразив, что канитель с 5 долбоебов надолго, решили воспользоваться местным подобием зеленого коридора. Какого хуя батарейка с недоебом повезла нас к красному, хотя, было видно, что в соседних воротах всем даже на досмотр плевать, для меня оставалось непонятным. Но и напомнить этой дуре, что нам нужно как можно скорее пробраться в город, я тоже не мог. Долбоебы-то долбоебами, но и забывать о том, что и у тигрис мозги, не самая сильная ее черта, тоже не стоит. Стоит к ней обратиться сейчас, и эта дура вступит со мной в диалог, печенкой чую, что покерфейс на удержать не сможет. Оставалось лишь выжидать момента, когда можно будет ей высказать пару ласковых. «Моя говорит тебе, не подходить туда!» Лео крикнула пятого долбоеба, который явно не жаловал чувство самосохранения, а оно отвечало ему взаимностью, и решил посмотреть на раненого медведя. В этот момент мой ректальный трицепс напрягся. Телега представляла из себя пирог, при котором на самом дне лежали я и Лаврик, сверху нас поперек закреплены крепкие доски, на которые наброшено покрывало из мешковины. И уж поверх всего этого, разлегся Олегус, которого долбоебы и неудобная лёжка на ребрах заебали не меньше нашего. Если сперва он лишь негромко ревел, притворяясь обессиленным, то сейчас уже, раздраженный и в край прихуевший от происходящего, не сдержался. Как только долбоеб номер 5 откинул полог в задней части фургона, оборотень, что есть силы в его голосовых связках и воздуха в могучих легких, открыл пасть и проревел въедало придурку все, что может думать командир элитных сил по поводу действий некомпетентного таможенника. Мысленно ликуя, я улыбался с выражением торжества второсортного злодея, хихикая под закатывание глаз Лауриль. Но жажда хотя бы столь малого отмщения грела кровь настолько, что я едва не заорал. «Так тебе, уебок!» Как только Олегус исполнил свою медвежью арию, секунду ничего не происходило. У меня даже появилось подозрение, что кретина номер 5 не пробрала, когда мирный воздух оказался нарушен артиллерийской канонадой. Наши лошади, вконец охуев от издевательства над их слуховыми аппаратами, решили послать происходящее в далекое эротическое странствие и взбрыкнули, отчего Лиа тут же кинулась к повозке, принявшись успокаивать коняшек. Интересно, наблюдают ли за всем этим фратер и слуга, которые проникли в город пару часов раньше нас? Когда осквернение дающей жизнь газовой смеси закончилось, а штаны дегенерата прекратили надуваться подобно парусам при свежем ветре, я уже мысленно приготовился к тому, что мозгоебля продолжится, когда Олегус, не впечатленный результатами, ему что, глаза не режет, что ли, повторил свою арию на бис. Я и Лаврик, закрыв носы и глаза, сдерживая буйство организмом от обрушившегося на нас горя, едва не оглохли, когда оборотень взревел подобно паровозному гудку. Долбоеб номер 5 снова разразился канонадой. Вот только в этот раз его гнилая душонка и потроха предали придурка. Нет, я понимал, что эти говнистые искудаумы поставлены на стражей сюда специально для того, чтобы отбить у приезжающих желание торчать здесь полдня, но в то, что как минимум один из них окажется дерьмодемоном со способностями атак и говном по площадям, даже не подозревал. Коричневая масса, нарушая все мыслимые и немыслимые законы аэродинамики, шваркнула из кормы этого гондона, обдав потоком говна не только бедную пони, накрыв ее с головы до подков, но и не кстати спустившегося с лошадки малолетнего уебка. Возле ворот возникла такая тишина, в которой даже лошадь и всадник на ней, стоящие позади малолетнего придурка, охренели от водянистой шрапнели, заляпавшей их. «Если ваша магия хоть отчасти не похожа на то, что я видел, знайте, что жизнь вы прожили зря. Грешным делом, как и подобает мировому злу, я надеялся на то, что у долбоеба номер 5 хотя бы оторвало задницу, которая мгновенно приобрела третью космическую скорость и унесла на орбиту его сфинктер выполнять обязанности первого искусственного спутника. Олегус, в который за сегодня раз охуев от творящейся здесь аморальной и полностью неординарной уличной магии долбоеб стайл, удивленно что-то рыкнул придурку Дербмадиману. Задница последнего капитулировала со звуком выстрела из пушки, после чего малолетний вредный пиздюк, только что очистивший себе лицо и рот от наложения цвета, который гармонировал с его тщедушной душонкой, завопил, как сирена воздушной тревоги, построенная в темную эру технологий при виде команды «Механикус». Он насрал мне на ботинки, да хуй его знает, дебил, ты с головы до ног в говне, хуже от лишней пирамидки уже точно не будет. Но вслух этого говорить, разумеется, не стал. Среди стражников над воротами случилась настоящая истерика. С грохотом с трехметровой высоты рядом с воротами начали падать шлемы и еще какая-то экипировка, которая слетала со стражей порядка, пока те заходили с безудержным хохотом. Рыдая, как глава семейки Гриффинов после посещения проктолога, долбоеб номер 5 затрусил к своим четырем братьям, щеголяя разорванными сзади на ленты обосранными штанами и, ей-богу, не вру, дымящийся, как пушка танка после выстрела, рыхлой задницей. При этом нудел, гундел, хрюкал, размазывая по лицу сопли, слюни, слезы и литры пота, катящиеся с его огромной головы в объемах, которых было бы достаточно, чтобы сделать сахару вновь плодоносным краем. Долбоебы, встав в круг, принялись совещаться, не обращая внимания на голосящего рядом малолетнего придурка и пораженного говенной шрапнелью всадника, на мычащем наречии, понятном только абсолютно скудоумным уебкам и их ближайшим кровным родственникам. Вонища стояла такая, что я начал завидовать тому, что попал в этот мир без замкнутой системы фильтрации. Лаврик, лежа на дне повозки, пользуясь ржанием и стоящим вокруг ором, терроризировала свой нос, жадно дыша ртом через очередную щель. Медведь-оборотень глухо ревел, то ли от увиденного, то ли от учуянного капроабсурда. Стоящие позади нас телеги и путники, словно сговорившись, бросились в сторону зеленого коридора, не имея никакого желания следовать отмеченным капрозаклинанием путем в Муннос. «Пропустите их уже!» — донесся голос очевидно кого-то старшего, заливающегося истерическим хохотом над облюбованного нами и долбоебами воротами. «Вон, на втором пути уже парочкой золотых попахивает. Ахахахаха, у меня камень из почек вышел. Только этих обосранных придурков не пускайте. Ахахахаха, пусть отмоются сперва. А босы меня семеро, давненько пятый ничего такого не выкидывал. Очевидно, что пятерка долбоебов настолько впечатляюща с рождения, что родители даже побоялись давать им имена, обойдясь числительными. Под сенью ворот показался какой-то другой стражник, не обращая внимания на пятерку дегенератов, замахавший нам рукой, мол, проезжайте. Леа, проявив чудеса сообразительности, вихрем взобралась на место возницы и лошади тронулись. Вместе с крышами всех, кто стал свидетелем и тем более участником этого коричневого инфернального пробоя пространства, внутри город, надо сказать, тоже порадовал. И не только та часть, которая, по словам Олегуса, была построена эльфами, но и человеческие зодчие тоже расстарались. Куда бы я ни посмотрел, дороги были, пусть и не прямые, как стрела, кроме четырех основных, но уж точно не петляли заячьими тропами. Мощенные камнями улицы достаточно широки, чтобы могли разъехаться пара телег. Да, встречались и узенькие улочки, где бы и пара конных не разошлась своей дорогой, но это больше исключение, чем правило. Кроме как на главных улицах, посреди застроек, выполненных, очевидно, людьми, в центральной части каждой улочки находились довольно глубокие в метр широкие канализационные стоки, по которым весело струилась грязная и дурно пахнущая водица, берущая свое начало в протекающей у северных границ города реке. Вся грязь, отходы и ошметки человеческой жизнедеятельности устремлялись по этим рукотворным каналам, скрываясь то и дело в массивных решетках, вмонтированных в брусчатку по краям четырех главных улиц. Как пояснил Олегус, под последними, как и под значительной частью города, протекала построенная еще эльфами канализация. Благодаря смешанному гению, все дерьмо из города вымывалось проточным течением реки, выводилось из города где-то за южными границами и отправлялось дальше в скитание по реке, носящей название Мун. Так понимаю, от нее и произошло название города. Впрочем, все это уже детали. Мы расположились в довольно-таки попсовом месте. Это даже не постоялый двор, это целый гостиничный комплекс, за проживание в котором пришлось отдать по серебрушке за каждый день проживания. Не с человека, а вообще. Взамен мы получали собственный двухэтажный каменный домик, рассчитанный на пребывание аж пяти гостей, обставленный всем необходимым, включая собственную крытую конюшню. Прислуга в стоимость не входила, а еду необходимо было докупать отдельно. Но ключевым здесь было то, что комплекс имел собственную ограду от ближайших улиц, трехметровый каменный забор. Мы могли без каких-либо проблем остановиться в домике, спрятать свой фургон в конюшне, после чего, не попадаясь в любопытные взгляды, как следует отдохнуть. Охрана у комплекса тоже имелась, порядка 20 мордоворотов в более-менее одинаковых ламеллярных доспехах да при мечах. Уже один этот факт говорил о том, что тут не все так лампово, как могло бы показаться. Впрочем, пока мы добирались до места, то смогли воочию насладиться сценами парочки грабежей, трех изнасилований и двух поножовщин. Происходили они, как бы это заштамповано не было, в подворотнях, но смущало по большей части то, что это делается едва ли не белым днем. И, несмотря на крики жертв, слоняющиеся без дела по крупным улочкам стражники делали вид, что все в порядке. А дивный новый мир, пользуясь тем, что из конюшни имелся прямой выход в дом, я с Лавриком, наконец-то, выбрались из своего заточения. Леа, как и было обговорено, отправила гонца в другую часть города якобы за лекарем для медведя. Мальчишка вернулся с сообщением, что де господин и его подмастерья прибудут в ближайшее время. Получив свой медяк, голодранец убежал, сверкая пятками. Зашторив окна и заперев двери, мы, наконец-то, смогли расслабиться, разобрав себе комнаты для проживания. Пока фратер и слуга не прибыли, можно отдохнуть, а затем уже приступить к подготовке и изучению подходов к складам, на которых назначена встреча. Но для начала я решил обойти домик сверху донизу, чтобы с помощью магического зрения проверить его на наличие тайников и подземных ходов. Все же надо понимать, что гостиница, которая не задает много вопросов к своим постояльцам и заботится об их конфиденциальности, явно не сколько друг, сколько потенциальный источник проблем. Это вам не фешенебельный отель из вселенной киллера, любящего собачку и машину больше, чем спокойную жизнь. На первом и втором этаже не было ничего необычного. Ну, разве что порадовало наличие туалета не на улице по методу деревенский сортир одна штука, а в небольшой пристройке к дому. Пока Олегус затапливал камин, пусть на дворе и не слишком холодно, но все же в каменном доме без отопления не хотелось находиться, я и Лаврик спустились в подвал, где нас ждало это. «Да ладно», — хмыкнул я, смотря на комнату, явно созданную со строго определенными намерениями для удобства посетителей. «Пыточная», — сглотнула Лауриль, на лице которой выступили капельки пота, а костюмчик начал промокать от жара. «Здесь что, мучают разумных, иссушая их высокими температурами?» Я посмотрел на кладку камина, которая уходила вплоть до подвального помещения, и, так понимаю, за счет огня наверху и кое-какой магии водоотведения, как раз и притворяла в жизнь то, что мы перед собой и видели. Заглянув в соседнее помещение, отделенное мощной стеной и крепой дверью, убедился в наличии рукотворного водоема. «Не угадала, милая», — улыбнулся я, шлепнув девушку по упругой попке. «Кто бы ни был тот кудесник, кто построил здесь через жопу это блядское подобие финской сауны с бассейном, но я ему благодарен. Мне нужно на воздух», — пожаловалась Лаврик, расшнуровывая горловину своей рубахи. «Здесь нечем дышать». Девушка сделала шаг по направлению к выходу, но я остановил ее, поймав за руку. «Глеб, я, цыц, самка», — погрозил я пальчиком. «У нас плановые занятия по покорению твоего богатого внутреннего мира вселенским злом. И где лучше всего закрепить ночной результат, если не в сауне с девками? Еще бы пиво и раков. Может, еще и проституток заказать?» Девушка посмотрела на меня с недовольством, уперев высвобожденные руки в боки. «Ну, по канонам всех времен и народов моего мира, конечно бы надо», — почесал затылок я, игнорируя девичий вздох. «Вдвоем нам будет просто скучно. Хотя, конечно, у нас есть Ля. Вот только давай не будем пачкаться разных шлюх, а?» — сморщила носик Лаврик. «Лучше найдем какую-нибудь девочку тихоню, красивую, во всех местах ладную, лучше полуэльфику, а еще лучше драу, с хорошей такой грудью и похотью в глазах». Почувствовав, как кровь отливает от головы, поманил девушку к себе пальчиком. Усмехнувшись, провалившаяся извращенка-конспиролог приняла раздеваться, одновременно с этим опускаясь передо мной на колени. «Господин», — раздался голос шлюха-батарейки, спускающийся быстрым шагом по лестнице. «Я взять Москву, много выпивка, много мяса рак, тут быть парилка, специально взять, и вы ее найти. Давай все сюда и проваливай», чувствуя, как Лаврик прячет мой срам внутри себя подальше от глаз нимфоманки, я указал зверолюбке на небольшую тумбочку, куда и отправился под нос с желанными атрибутами хорошего времяпрепровождения, и дверь за собой закрой, чтобы никто сюда не вошел, кроме как главного входа, он же выход. Здесь я больше ничего не обнаружил даже с помощью магии. Ну, и на всякий случай, у меня под рукой всегда пожиратель душ, и очень умелая эльфийка, умеющая делать выводы из прошлого опыта, бездонная она моя. Горестно вздохнув, хвостатая мерзость, облизнувшись от увиденного, скорбно поплелась наверх. Да и хрен с ним, с планом. Этот день был слишком уже жестоким по отношению к моей психике, чтобы не закончить его на хорошей ноте в приятной компании. Ох, мать моя женщина, да сколько ж в тебе талантов, Лаврик. Глава 8. Ночной город фэнтези мира. Это не застроенные высоченными новостройками с одинаково безвкусными фасадами города-миллионники с матушки земли, никогда не засыпающие, утопающие в свете искусственных фонарей, провонявшие выхлопными газами, отходами заводов и стрессом собственных жителей, изо дня в день просыпающихся с полной мыслью о том, к как же они ненавидят всех тех, кому так же, как и им чуть свет приходится ехать на по большей части нелюбимую работу. Не похож Муннос и на приторно-образцовые пригороды американских или европейских городов, которые демонстрирует нам зомби-ящик в процессе просмотра очередного телерастического сериала или говнофильмеца, снятого без смысла, с хромой логикой сюжета, но яркой картинкой. В воздухе ощущается запах навоза, горелого дерева и угля, слышится ржание коней, разъяренное мяуканье кошек, перерастающее в визги пушистых, сцепившихся друг с другом. Где-то отдаленно скрипит немазанная телега, позвякивает металл у неспешно прогуливающихся стражников. Откуда-то из-за забора донесся взрыв смеха, женского и мужского, после чего на глаза попалась парочка местных, довольно прилично одетые, но находящиеся в состоянии хорошего подпития. Они бурно обсуждали что-то, понятное только им двоим. Парочка, прервав на мгновение словесные изливания, о чем-то зашушукались меж собой. Стоя в тени, я наблюдал за тем, как молодая и в общем-то хорошая собой дамочка, прихватив горожанина за задницу, что-то горячо нашептывала ему в ухо, отчего тот похихикивал и кивал головой. Уже через пару секунд они шустро скрылись в одной из подворотен, и спустя несколько минут оттуда вполне трезвой походкой вышла та самая дамочка, оправила платье, подкинула в руке небольшой кожаный мешочек, который до этого я видел на поясе у сопровождавшего ее мужика, и неспешной походкой отправилась в противоположном направлении. Прикидываясь простушкой, она меж тем вполне себе целенаправленно зыркала по сторонам, делала вид, что ее интересует красота зданий в центральной части города. Нехитрые приемы проверки слежки за собой. Энда, фэнтези-мир. Впрочем, положа руку на сердце, не могу сказать, что стал свидетелем чего-то противоестественного. Как будто подобного не могло произойти где-то в моем мире, или в любом другом. Расположившись в дверях, ведущих на крохотную мансарду на крыше арендованного домика, я смотрел на мрачные громадины зданий, отвечающие мне молчаливой взаимностью. Темные провалы оконных проемов и дверей, словно тысячи ртов загубленных душ, исказившихся от невыносимой боли прожарки на адском котле, обращены во все стороны света. Изредка выбиваются из общей массы одинокие свечи и светильники внутри чьих-то жилищ, да свет оранжевой луны заливает крыши, разгоняя темноту переулков и превращая тени вылизывающихся на грибных домиков кошек в нечто совсем уже сюрреалистичное. Если посмотреть чуть в сторону, то можно заметить громаду замка, выстроенного строго по центру города на вершине довольно-таки широкого каменистого холма. Ввысь уходили высокие белоснежные стены, увенчиваясь хищными клыками бойниц и копьями башен, увенчанных коническими крышами, на которых слабо трепетали флаги с изображением герба местного правителя. Мне всегда казалось, что замок одним своим видом должен внушать страх и рождать ассоциацию с мощью и неприступностью, однако светлый камень, использованный в качестве материала при строительстве, убивал все мои предрассудки. Я словно смотрел на кадры из старого мультика про принцессу, чей добрый парочка король любим жителями своей страны и вообще добрый, честный, справедливый и при нем один лишь порядок. Вот почему Аурхейм не может быть такой сказкой, наверное, по той же причине, почему не стоит перечитывать сказки своего детства в сознательном возрасте. Ты в них просто не веришь. И если решишь просмотреть мультфильмы о дивных поющих принцессах, лучащихся добром для всех и каждого, то, побитой жизнью, никогда больше не испытаешь того трепета и веры в прекрасное, что оставались у тебя со времен, когда ты под стол пешком ходил. Как я уже узнал от фратера, замок – это резиденция правителя восточной провинции. Говорят местные о нем много всего, но, словно в той сказке, по большей части хорошие. Налоги не задирает, репрессии не устраивает, оргии и погромов – тоже. Обычный такой серьезный респектабельный мужчина средних, по моим меркам, лет. Хотя, как мне кажется, без малого почти 50-летние аристократы в известном мне средневековье считались едва ли не стариками. Но, тут же мир магии. Имя местного смотрящего за востоком меня совершенно не интересовало, а потому вылетело из головы, стоило только фратеру упомянуть его, как и рассказать, что он приходится родственником бывшего, по причине смерти, наместника короля в западной провинции королевства. С этим человеком мне детей не крестить, в родню не набиваться, а потому никакого желания знать про него что-то больше, кроме справочной информации ради расширения кругозора и на всякий случай в принципе не хочется. Зачем забивать себе голову лишней информацией, коли я тут задерживаться, как в Минназе, так и в Аурхейме, не планирую, да и заочно у меня к нему какое-то двойственное отношение. Уже одно то, что он каким-то образом допустил попадание в городскую стражу тех пятерых имбецилов-акробатов-капрофокусников, говорило не в пользу умения этого человека разбираться в подчиненных. Если он сам нанимает стражу, то такие кадры вообще швах. Но, скорее всего, не барское это дело, так что, подозреваю, что у местного бугра просто есть подчиненные, которые не против за его спиной провернуть собственные гешефт-махинации. И даже мое мысленное брюзжание на тему, дескать, какой идиот-фортификатор допустил, чтобы рядом располагались сразу двое ворот, это же какой пробел в обороне и крепости стен, тоже оказался быстро развеян паладином. Последний, как оказалось, вообще мастак разговаривать с неискушенными в вопросах сохранения тайн местными жителями. К людям претензий нет, не они эти ворота поставили, а эльфы. Сразу пару штук, чтобы въезд и выезд не пересекались друг с другом. Так сказать, разграничили транспортные потоки. А вот люди уже, непосредственно, перепрофилировали ворота в проезд для бедных и для богатых. Как я уже смог убедиться, как минимум на одной паре ворот этот подход используют в качестве метода отъема денег у населения за отсутствие волокиты и долгое ожидание. Фратер, кстати говоря, воспользовался именно зеленым коридором, поясняя, что так проще и риска быть досмотренным у всадника, даже незнакомого, гораздо меньше, чем у телеги или фургона. А в случае осады, которая тут не случалась уже многие столетия, ворота запирались и использовались многочисленные системы по их укреплению, известные только старшим офицерам городской стражи. Звучит вроде бы логично, особенно если учесть тот факт, что ворота эльфы сделали из своих охрененно прочных деревьев, которые, вроде бы как крепче обычных и не уступают по прочности камню. В обычных обстоятельствах я бы засомневался, но выслушал информацию от фратера стоически, мгновенно отсеяв большую ее часть в разряд «ничего не понятно и вообще не интересно». Гораздо больше меня интересовали слухи другого плана, а именно то, что одним из подручных местного губернатора является тот самый колдун Магоскривой, который нужен мне для того, чтобы замаскировать ауру магии теней. Кривой – не фамилия, а прозвище, полученное по причине отсутствия одного глаза. Олегус характеризовал его как весьма стрёмного мужика и, пока что оснований сомневаться в данной оценке у меня нет. Магос играет не на первых ролях, так, пресловутый один из шестерок, на подхвате у советников и приближенных местного заправилы. Служит он местному правителю уже не один год и, в отличие от многих других приближенных, не пользовался какой-то особой славой вроде любителя лоли, казнокрада, дебошира или так далее. Эдакая бледная моль. И меня эта характеристика откровенно напрягает. То есть местные жители о нем отзываются по принципу «ну да, есть такой хрыч, дерьма люду не творит, но и чем занимается, тоже непонятно, вроде как на подхвате». И в то же время такие не самые успешные и знаменитые наемники, как Леа и ее банда, знают, что сей мужик левачит. Могу побиться об заклад, даже не заглядывая в местную версию уголовного законодательства, что одними только сокрытиями магических аур магас не занимается. И вот тут уже становится совсем опасно. Слухи расходятся быстро и имеют тенденцию к тому, чтобы обрастать небылицами, подобно снежному кому. А тут, стрёмный мужик-колдун, занимающийся не совсем уж обыденным делом, в моем понимании, маскировка чужих аур – это нечто сродни переделке травматического оружия в боевое, и при этом никто даже в пьяном бреду о подобном не проболтался. Леа говорит, что все дело в том, что абы с кем магас на контакт по своим темным делишкам не идет, то есть сотрудничает лишь с теми, кто умеет держать язык за зубами даже в процессе разнонаправленного медленного выворачивания яиц. И что-то мне не верится в это, хотя бы по той причине, что этот мужик не раз и не два помогал Леа спрятать ауру. А уж зверолюдка-батарейка не обладает навыками мистера Бонда в подвалах Лёшифра. Печенкой чую, что дело тут нечисто. И даже есть определенные подозрения, но они таковыми пока что и остаются до получения подтверждения или опровержения. Все равно пока что вариантов особых у меня нет. Судя по тому, как поставлена работа стражи в городе, я буду отнюдь не удивлен в том, что кто-то из наемников, несомненно идущих по нашему следу, может не поверить в выполнение Леа задания, и решит присмотреться к нам поближе в частном порядке. «Вот ты где!» – раздался голос за спиной. Не оборачиваясь, махнул рукой Лаврику, чтобы не мялась посреди чердака и подошла ближе. Леа говорит, что посредник не отвечает на ее вызовы, девушка встала также в тенях, у противоположного дверного косяка. Тоже, чтобы не попадать в поле зрения возможных наблюдателей. Магическое зрение демонстрировало мне сотни окружающих нас огоньков душ, но выяснить, враждебна ли хоть одна из них по отношению ко мне или членам моего отряда, сейчас мне откровенно не по силам. Так уже бывало, поинтересовался я. Говорит, что не раз, подтвердила лучница, которая даже внутри арендованного дома не расставалась со своим набором колюще-режущего оружия, развешанного по телу. Но он непременно выходит на связь впоследствии, ничего не объясняя о причинах своего отсутствия. Конечно же, впрочем, я тоже далеко не мирный самаритянин. На поясе подвязаны ножи с измененными неизвестным мастером рукоятями, а слева, периодически хлопая меня по ногам, покоился пожиратель душ. Неспокойно в этом мире. Оружие, пусть и демоническое, которое, несмотря на мои попытки договориться, упорно не хочет идти на контакт, придает уверенности в себе и дает шанс на защиту. Вон, у обворованного мужика, который выползает из подворотни почти час спустя после своей прекрасной спутницы-воришки, меча при себе нет. В случае же перманентной проблемы с наемниками, как ни крути, пожиратель душ мой единственный шанс на то, чтобы пережить нападение. Да и какой-никакой, но серьезный источник магии. И пусть во время и после его применения у меня очень недвусмысленно подскакивает адреналин, агрессия и прорывается мой внутренний ублюдок, с демоническим оружием как-то спокойнее, что ли. С Магасом связались, отправили к нему мальчишку с запиской, пояснила эльфийка, разведя руками. Я потому и здесь, он передал устный ответ, что прибудет через некоторое время. Так понимаю, не уточнил, через какое. Лео говорит, что никогда не уточняет, приходит тогда, когда посчитает нужным, то есть нам только и остается, что находиться здесь и ждать, резюмировал я слова товарища по оружию и не только по оружию. Выходит, что так, согласилась Лаврик. Олегус решил заняться более тщательным осмотром, оценкой трофеев и ремонтом фургона. Лео валяется у себя в комнате, бездельничает. Угумс, безучастно произнес я, чем займемся? С нагловатой улыбкой на лице, видимой в лунном свете, поинтересовалась лучница. Вздохнув, махнул рукой в сторону выхода. «Пошли, в трофеях что ли покопаемся? А может?» Девушка многозначительно выгнула бровки. «Я породил чудовище, тяжелый вздох и скорбная мина, позаимствованная из арсенала слуги как нельзя лучше подходила к нашей ситуации. Нет, самка моя ненасытная, делу время, а потехе час. Хорошо, как-то легко она согласилась». Впрочем, не до этого сейчас, головой надо думать. Фратер и слуга, сыграв роль якобы лекарей, пришедших сюда для того, чтобы подштопать раненого боевого медведя, уже благополучно вернулись к себе как несколько часов назад. Нехитрое разделение отряда, которое, по моему мнению, должно хоть немного нас обезопасить. Паладин поселился в небольшой гостинице в квартале от нас. Если что случится, то он успеет прибыть к нам на помощь и наоборот. Разделившись, мы проникли в Муннос, наверное, незамеченными, раз нас никто не сцапал. Любителей понаблюдать я тоже не приметил, так что можно себя потешить мыслью о том, что пока что наш план удался. Не сомневаюсь, что за нашей телегой уж точно организовали наблюдение при въезде в город и внимательно приглядывали за каждым, с кем Леа бы вступила в разговор, чтобы не наводить подозрения на фратера, который, пусть и бурчал, что его доспехи паладина остались у нас, а самому ему приходится обходиться лишь повседневными нарядами, переданными ему и слуге эльфийскими кольчугами из числа наших трофеев. В наш домик были вызваны еще несколько личностей, для отвода глаз. Лекарь, у которого Леа по моему приказу закупилась целебными снадобьями, в основном против ранения и инфекций. Парочка торговцев, принесших продукты для дальней дороги. Я сперва не обратил внимания на бочку, которая была прикреплена к борту нашей телеги, а уже в процессе путешествия узнал, что она представляет из себя отнюдь не емкость с запасом воды. На дне располагался маломощный осушающий артефакт, вроде того, который мы забрали из злополучного постоялого двора. Как я уже знал, его применяют не только для сохранности вещей в помещениях, но и для сохранения в относительной свежести некоторых незаменимым в средневековых походах продуктов, вроде вяленого мяса. И тем самым бочка выполняла обязанности походного холодильника, охлаждая вяленое мясо и прочую походную снеть. Так как запасы отряда наемников мы подъели, то и восполнить их требовалось. Заодно, если за нашим домом следили, то могли взять на заметку, что Леа закупила тот объем продуктов, что и прежде, но с поправкой на потерю одного человека. И, если раньше ей хватало этого на неделю пути, то для отряда из 6 человек этого хватит лишь на 3, максимум 4 дня. Примерно на таком расстоянии от города находился хороший трактир, в котором я предполагал остановиться, когда выберемся из города. Там же, как раз и закупимся нормальным объемом продуктов и продолжим наше путешествие. Благо, что бочка теперь не наполняется наполовину, больший объем артефакт ли они мог просто охлаждать, а может быть набито целиком благодаря грабежу хозяина таверны и присвоению его артефакта. Так что, пока мы ожидаем Магаса, Олегус занимается совершенно правильным делом. Фургон уже довольно сильно изношен, и как минимум его колеса необходимо смазать, чтобы хреновый скрип однажды ночью не вызвали какую-нибудь срань нам на голову. Жаль, конечно, что про каучук здесь и не слышали, поэтому колеса нашей телеги простые, деревянные, для большей прочности и износоустойчивости оббитые металлом, который тоже нуждался в замене, поизносившись еще в наемной банде, поэтому большого комфорта ожидать все же не придется. Про амортизаторы или хотя бы качественные рессоры тут тоже не слышали, а те подобия, что изобретены, увеличивают стоимость телеги в разы, чуть ли не до половины золотого. Потому как телега или любая другая повозка с рессорами – это, простите, роскошь, а не средство передвижения. Да, такие транспортные средства встречаются, но, по большей части это или дилижансы, или кареты, предназначенные для перевозки влиятельных и богатых особ, к числу которых мы, к большому сожалению, не относимся. Деньги, пусть и есть, но все же тают как вода. Серебряный в день за постой, плюс медь за кормление и услуги плотника – дабы привести фургон в более-менее подходящее для дальней поездки состояние. 2 серебряных ушло на приобретение того, что нам потребуется в дороге, продукты и лекарства. Все траты, естественно, идут из моего кармана, так как по логике вещей, вообще-то это мой поход. Лаврик, Олегус или Атак или иначе зависит от меня, да и к тому же второй, вроде моего слуги, а третья рабыня. Первая попала в переплет из-за меня, так что... Как ни крути, но заботиться мне о них приходится за свой счет. Фратер и слуга, пусть и выполняют задания своего бога по моему пригляду, собственные денежные запасы в общий бюджет скидывать не собираются, так что им тоже пришлось отвалить денег. Аренда жилья, еда, присмотр и обихаживание лошадей, покупки на рынке для продолжения расспросов тоже требуют капиталовложений. Хорошо еще, что еды, которую нам приносят по общему правилу на 5 человек, правила местного заведения, хватает на всех легальных и нелегальных жильцов нашего домика. Как пояснила Лиа, этим комплексом частенько пользуются наемники, поэтому местный хозяин больших вопросов не задает. Сам некогда занимался работой на гильдию наемников, так что по старой памяти и советам, наймиты отираются здесь и днем, и ночью. А заведение предоставляет все необходимое, получая щедрую оплату и не задавая вопросов. Первую мысль попробовать через хозяина толкнуть наши трофеи, пусть и по бросовой цене, я отмел уже со второй мыслью. Насколько сложно в столице провинции не просто купить дом и открыть тут свое дело, но перестроить хороший такой участок местности под свои нужды, приобретая землю, на которой стоит комплекс, в собственность, а не в аренду, как у большинства местных заведений. Как-никак, а здесь феодализм, вся земля давным-давно поделена между аристократией и строить то, что вздумается, может только либо очень богатый человек со связями, либо неприлично богатый человек, который может за деньги решить любые проблемы, не обладая нужными связями, но имеющий под рукой крупную сумму в золоте.